«Русская вещь». «Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте, вы слушаете программу «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Подобрал я к нашей передаче заведомо такую веселую музыку моей любимой группы «Ventures», с которой меня познакомил граф Хортиц и Борис Симонов, мои близкие друзья, еще много лет назад. Выбрал тему такую для, как раз для субботнего вечера, тему про постмодерн и сетевое общество. Это людям, которым не спится или за столом иссякла живая беседа, для того, чтобы, в общем, послушать о фундаментальных таких основополагающих культурологических процессах. Но, к сожалению, немножко события актуальные изменили мои планы. Мы, конечно, постараемся поговорить сегодня о сетевом обществе и о процессах постмодерна, но с такой, может быть, такой темной стороны, со стороны сетевых войн, даже, если угодно, террористических сетевых организаций и действий. Потому что, если вы, наверное, слышали, уважаемые радиослушатели, сегодня утром, рано, в 5-6 часов утра, произошел неприятный инцидент. И группой неустановленных лиц было совершено фактически попытка теракта, взрыва с помощью керосина и зажигалок штаба Евразийского союза молодежи. Организации мне не безразличны, поскольку они это молодежь, которая ориентируется на евразийские идеи. В этом же помещении находились христианские паломники, поскольку это центр поддержки православных христианских средств массовой информации и вещания. И, в общем, на самом деле, утром, через несколько минут после этого, в общем, теракта в Москве, стало известно, что взяла на себя ответственность это, за этот теракт украинская неонацистская организация «Партия Братства». Таким образом, мы только что слышали в новостях, что неонацисты пытались сорвать открытие в Одессе памятника русской царице Екатерине II. И по большому счету мы не можем молчать о тех событиях, которые действительно сейчас как-то драматически развиваются у нас с Украиной. Украина имеет к сетевому обществу и к обществу постмодерна, на мой взгляд, самое прямое отношение, поскольку оранжевая революция и оранжевая власть, которая сейчас там достаточно прочно, к сожалению, огромному утвердилась, пришла, достигла своей вот этой власти благодаря серии сетевых технологий в результате сетевой войны, когда в обычные демократические процедуры выборов и в смену политических элит и партий вмешались совершенно новейшие модели, разработанные и в ЦРУ, и в специальных американских центрах, таких, например, как Freedom House, которым руководит Джеймс Вулси, бывший руководитель ЦРУ, и которые разработали модель так называемых цветных революций или ненасильственных форм свержения политических режимов неугодных им странам. Если американцам не нравится тот или иной политический деятель, они включают этот элемент сетевых войн, пользуясь теми сетевыми моделями, которые, собственно говоря, составляют особое оружие эпохи постмодерна. Если в эпоху модерна, в эпоху индустриальную, все решали армии или идеологическая война, то сейчас нет ни таких жестких прямых идеологий, и значение индустриального фактора становится второстепенным перед лицом более тонких информационных сетевых войн. Я несколько скажу слов о предыстории вот этой попытки теракта, фактически теракта, который был осуществлен сегодня утром в Москве, направленный против Евразийского союза молодежи. Речь шла о том, что некоторое время назад президент Украины Ющенко еще до выборов нынешних объявил о том, что лидер украинской повстанческой армии Шухевич, он же был членом СС, дивизии «Нахтигаль», является национальным героем Украины. Вы знаете, дело в том, что хотя в странах Прибалтики и в Эстонии, например, участники нацистских формирований СС эстонских неким образом были реабилитированы, сказали, что у них тоже есть своя правда, и поэтому им надо разрешить как-то до сих пор проявлять себя, что вызвало бурю, конечно, негодования среди эстонского населения. Но, насколько мне известно, в Прибалтике еще никому не приходило в голову сделать национальным героем, символом современных демократических, так называемых, прибалтийских государств просто нациста. А это происходит в нашей Украине. В нашей Украине, которая так жестоко заплатила и Бабьим Яром, и миллионами убитых, уничтоженных, изнасилованных, искалеченных людей за борьбу с Гитлером, борьбу с нацизмом, и жертвами нацистских палачей, и жертвами карателей и живодеров из украинской повстанческой армии становились как обычные украинцы, так и русские, так и евреи. Конечно, еврейское население пострадало в огромной мере, поскольку проживало там в большей степени, традиционно проживало на украинских землях. И такого палача мирного населения, по сути дела, злодея, украинский президент Ющенко объявляет национальным героем, ставит повсюду памятники украинской повстанческой армии, идет реабилитация СС, и фактически идеология оранжевая с демократического начального такого сетевого задора становится просто настоящим неонацизмом. Это, конечно, вызывает ответную реакцию, и вот неделю назад евразийцы уже, украинские, которые, по сути дела, представляют собой украинское антифашистское подполье или часть его, и занимаются тем, что, в общем-то, высказывают свое отношение к памятникам неонацистским и вообще к возрождению фашизма в нашей братской соседней Украине несчастной. Они поднялись на любимую гору президента Ющенко в Карпатах, Гаверла, и там, в общем, высказали свое отношение к символике современных украинских националистов. В общем, на самом деле, акция была довольно безобидной, никто не пострадал из людей, хотя украинцы отреагировали, именно оранжевые неонацистские круги отреагировали очень жестко. Когда меня спросили украинские СМИ, как я отношусь к этой акции, я сказал, что я отношусь положительно к любому проявлению антифашизма и в Украине, и в России. Надо сказать, что евразийцы и в России точно так же находятся в непримиримой оппозиции к неонацистским, уже русским, например, проявлениям, или там не русским, потому что неонацизм, в принципе, теоретически возможен среди, или скинхедизм, возможен среди других народов. Но в Украине это не просто проявление каких-то футбольных фанатов или там молодчиков с улицы, это становится государственной идеологией. И, конечно, с этим мириться невозможно. И если власть Украины подавляет официальные протесты, то, соответственно, люди переходят к другим формам протеста, а не фашизма, потому что память все-таки историческая у всех у нас есть. Ну и очевидно, что вот эта оранжевая ультранационалистическая идеология свойственна только каким-то очень небольшим кругам даже западной Украины. Пусть она и западно ориентирована, пусть они и не хотят быть больше с нами, но тем не менее все-таки одно дело стремиться в демократическую Европу от России, другое дело восстанавливать культ нацистских преступников. Я думаю, с этим вообще мало кто даже западных украинцев согласится. И вот из-за этого интервью, из-за этой акции украинских евразийцев, антифашистов, собственно говоря, все и началось. Была просто настоящая вакханалия. Меня и руководители Евразийского союза молодежи России повторно объявили персоной нон-грата и даже потребовали нашей выдачи, как якобы имевших отношение к этой акции, антифашистской акции на Гаверле, хотя это было сделано самими украинскими евразийцами. Да, идеология наша, понятно, мы, во-первых, и против НАТО, и против того, чтобы Украина уходила от нас, но, в принципе, это наша обычная борьба. Если бы не было, собственно говоря, возведения Шухевича и УПА украинской повстанческой армии в государственный культ, если по этим преступным организациям сейчас по всей Украине президент Ющенко не требовал в обязательном порядке от губернаторов ставить памятники, то, возможно, наши протесты носили бы, вообще не наш протест, а протесты евразийцев, потому что они сами имеют свою голову на плечах, они украинские граждане, и сами заботятся о своей стране, они, может быть, носили бы несколько иной характер. Хотя против НАТО, я вас уверяю, Украина поднялась бы в огромном числе. Поэтому понимаю, что никаких шансов референдума вступления в НАТО выиграть Ющенко не сможет. Он говорит, а давайте тогда мы просто войдем в НАТО и все, минуя общественное мнение, мол, руководствуясь политической целесообразностью. Это, конечно, страшная угроза, потому что мы сейчас переживаем, что у нас системы противоракетной обороны будут находиться в Польше и в Чехии. Но если дальше будут развиваться так события в Украине, то они будут не в Польше и в Чехии, они будут стоять под Харьковом, под Черниговым, то есть практически у наших границ Российской Федерации. И это не какая-то злая сказка или злая мечта. На самом деле Янукович, который имел в Украине практически почти полную власть совсем недавно, почему-то, ну, смолодушничал, пошел на требования Ющенко и фактически признал справедливость абсолютно произвольных, совершенно антиконституционных действий оранжевых властителей. В результате он потерял только свои позиции. Сейчас действительно Украина стоит на пороге сетевой войны. Так вот, это сетевое общество, самое поразительное, что, смотрите, мало-помалу, путем таких довольно странных, сомнительных, там, имеющих вид гражданских или демократических реформ, страна просто теряет собственное управление. Она делится на две части. И вот эти сетевые стратегии, стратегии сетевой войн, стратегии эпохи постмодерна, по сути дела, устанавливают над Украиной внешнее управление. Она превращается в лимитрофную организацию, просто в пространство, контролируемое американскими операторами, и, по большому счету, отрывается от своих коренных братьев. Причем по-живому, поскольку люди, которые живут с обоих сторон границы между Россией и Украиной, это один и тот же народ, абсолютно говорящий на одном и том же языке, исповедующий одну и ту же религию, имеющий одну и ту же историю, оповеденный всем, на самом деле. Я уж не говорю про Крым, который традиционно просто принадлежал России, был просто в административное ведение для удобства, там, оформления таких самых простейших хозяйственных процедур, передан Украине в рамках единого, абсолютно единого государства. Так вот, тот факт, что украинские неонацисты не только беснуются в самой Украине, хотя это нас не может не волновать, не только гитлеровские преступники объявляются национальными героями, но сегодня их руки дотянулись уже и до Москвы, и сегодня утром, вот, собственно говоря, с трудом был потушен пожар в подвале, который был запален представителями украинского неонацизма в Москве. В мирном подвале это могло быть аналогом того, что произошло, например, там, с чеченскими террористами. И не случайно Дмитро Корчинский, который взял на себя ответственность за эту организацию, один из лидеров украинских неонацистов, он также участвовал вот в чеченской кампании на стороне чеченских боевиков. Он здесь объявлен в розыск в России, но я думаю, что, видимо, на самом деле вот неонацисты поднимают голову, рассчитывают на свои сетевые модели, рассчитывают на то, что сейчас все-таки к украинцам-то в России отношения очень хорошие, поэтому среди обычных, благопристойных и добродушных наших братьев-украинцев, кстати, я сам в значительной степени украинец, у меня корни из Полтавы по маме, и поэтому отличить русского от украинца вообще, по-моему, невозможно. Мы один народ, о чем мы и говорим. Но и вот, пользуясь вот этим, на самом деле в наше общество и в наши мирные города просачиваются уже неонацистские бандформирования, террористические, которые фактически идут на убийства и теракты. Вот это, конечно, чудовищно, на мой взгляд. И я бы хотел все-таки обратить внимание, может быть, тех людей из правоохранительных органов, которых нас слушают, что недопустимо, с моей точки зрения, потворствовать распространению фашизма где бы то ни было, в частности, и в первую очередь в близкой нам Украине, но уж просто абсолютно невозможно позволять неонацистским украинским молодчикам, представителям радикальных террористических структур, сетевых структур, как раз использующих вот этот новый тип общества постмодерна с открытыми границами, с возможностями легкого передвижения для того, чтобы осуществлять теракты против мирных москвичей. В тот момент, кстати, в подвале, который был подожжен неонацистскими террористами из партии «Братство», который, кстати, имеет московское, оказывается, представительство официальное, и связано даже, как ни странно, с определенными так называемыми патриотическими молодежными движениями, например, в лице Сергея Шургунова, которого недавно вычеркнули из стройки «Справедливой России». Вот удивительные, оказывается, мы стали их, естественно, искать, смотреть после того, как бы погасили евразийцы, погасили пожар, и милиция, и пожарные приехали. В общем, успокаивали совершенно обезумевших жителей этого дома, где находился центр, кстати, центр культурно-просветительский, православный, христианский, там были представители других конфессий и разных даже паломники ночевали, они все могли бы быть сегодня уже на том свете, не дай, конечно, Бог, если бы эта туристическая акция украинских нацистов в сердце Москвы оказалась бы, не дай Бог, не приведи Господь, успешной. Я бы сам лично получил на свой пейджер, на свой, вернее, мобильный телефон около 100 угроз, все за счет за того, что я выступил против фашизма в Украине и реабилитации Шухевича, а также поддержал акцию протеста антифашистского, вот, евразийского движения в самой Украине на Гаверле. Получил много угроз в смерти, в убийстве со стороны украинских националистов. Я не говорю даже просто об оскорблениях. Но дело в том, что на самом деле, если мы позволим запугать себя, если мы будем, на самом деле, безразличны к тому, что происходит рядом с нами, что происходит в нашем обществе, если мы не будем обращать внимание на то, какие сети и какие модели в, скажем, поведение, самосознание, какие вообще книги читают наши близкие, наши знакомые, наши дети, если мы будем обращать внимание на их идеологию, то современные сетевые модели, конечно, вполне могут затянуть и сделать их звеньями вот этой очень опасной совершенно заразы, которая распространяется в данный момент, увы, и из Украины. Мы привыкли, что терроризм — это дело радикальных исламистов, а вот, оказывается, у него есть еще иное оранжевое лицо. Русские не обижаются, когда от них звереют, потому что они великаны. Итак, вы слушаете программу «Русская вещь». От печальных констатаций и, в общем, конечно, негодования по поводу развития оранжевого нацизма в Украине, реабилитации нацистских преступников в нашем братским славянским народом, братским славянским государством. Давайте перейдем к основной заявленной теме, к нашей субботней задушевной беседе о постмодерне и сетевых обществах. На самом деле, любое общество, скажем, эпохи модерной, даже общество традиционное, то есть нового времени, даже в религиозных цивилизациях, основывалось на противостоянии двух начал, если угодно. Одно было начало иерархии и энтропии. То есть сопротивление, скажем, энтропии, это по... на языке физики означает переход вещества на более низкий уровень организации с выделением энергии. Энтропия, можно сказать, это тлен, гравитация, падение, то есть инерция, нечто, сопротивление также. Иерархии пытались организовать мир, организовать культурный космос людей, организовать общество, государство, культы, придать жизни народа отдельного или такого большого государства, или даже империи, некую такую оформленную, разумную, рациональную, с заданными целями, с заданными миссией, форму организационную. А вот этим иерархиям, которые были самые различные, от иерархии священных, иерархии феодальных, рыцарских, жреческих иерархий, иерархий буржуазных иерархий уже в новое время, или иерархии даже советских, все равно на самом деле были вертикали власти. И тот же самый демократический централизм — это не что иное, как форма иерархии, тот принцип, по которому была организована советская компартия. Иерархии были самые разнообразные, но они всегда были. И на противоположном конце от иерархии стояла энтропия. Энтропия, воплощенная в огромном количестве факторов, в том числе природные факторы, которые сбивали, например, если князь средневековый начинал поход военный, то поднимались ветра, которые дули не в том направлении, или какие-то дожди зарядили. Так что поход мог свернуться. Это тоже форма энтропии. Либо нерадивые подданные отказывались платить дань и укрывали свои доходы. Либо, там, например, если в советское время энтропии были люди, которые вот саботировали марксистское самосознание, например, не обладали достаточным уровнем пролетарской ответственности, не исполняли кодекс строителей коммунизма и отказывались по крайней мере, открыто, или просто по идиотизму и по слабоумию, или по просто нежеланию отказывались принимать те нормы, те формы, которые советская идеологическая иерархия им внушала. Но любое общество до какого-то момента, а это вот самый интерес, сейчас мы переходим как раз к сетевому обществу, оно основывалось на том, что на этом противостоянии есть либо иерархия со своей логикой, своими принципами, своими нормами, и каждый должен был знать, что он может в этом обществе получить, на что он может рассчитывать, а на что не может, что он должен сделать, чтобы повысить свой уровень в этих иерархиях. Иерархии были самые разнообразные, от сословных, в которых было почти невозможно изменить свой статус, до, на самом деле, демократических, и тем не менее, где была циркуляция элит, например. Итальянский социолог Вильфредо Паретто говорил, что общество более устойчивое как раз, где иерархия гибкая, где есть возможность в эту иерархию привлекать новых членов, новых людей. И вот благодаря этому привлечению, благодаря тому, что Паретто назвал ротацией элит, можно избежать жестких катастроф. Такая иерархия, которая гибкая и включает новые члены, ярких пассионарных людей, пусть даже самых низов, она очень устойчива и перспективна. И наоборот, те иерархии, которые представляют собой очень жесткие сословные структуры, они очень неустойчивы, и поскольку там возникает застой, например, передача непотизм, потворство своим близким, и постепенно элита вырождается на другом конце, вот в этой сфере энтропии, среди каких-то асоциальных элементов, преступников, лентяев, лоботрясов, поэтов, мечтателей, революционеров, сектантов или просто природных явлений и животных, там формируется некая контрэлита, которая, будучи в какой-то момент становясь сильной, свергает эту иерархию, и все начинается заново. Поэтому если такую элиту не пускать, то и даже ту элиту, которая рассеяна на энтропическом полюсе общества, если ее не впускать во власть, то рано или поздно она эту власть опрокинет. Вот, тем не менее, подавляющее большинство обществ, которые мы знали в нашей истории, практически все общества, которые мы знали в нашей истории, они были основаны на этом неснимаемой двойственности иерархии и энтропии. Иерархия пыталась укротить энтропию, энтропия пыталась развалить иерархию, размыть ее снизу, как бы растворить в своей бестолковостью, своим иррационализмом, своим сопротивлением в конечном итоге. Причем сопротивлением, которое не имело какой-то цели, а просто вот не буду, мол, работать, и все, и что вы не хотите, или там припишу что-нибудь, что я сделал, а сам не сделаю, или идиотом притворюсь, или что-нибудь вместо того, чтобы заработать, лучше где-нибудь украду, спилю что-то. Вот это как раз, это форма энтропии. На самом деле коррупция — это тоже форма энтропии, нам это очень близко знакомо, но что интересно, что в современности, вот уже в 80-х, 90-х, особенно годах прошлого тысячелетия, прошлого века, социологи заговорили о новом типе общества, об обществе, которого они назвали, вот, например, Мануэль Кастельс, испанский социолог, назвал сетевым обществом. Как раз это сетевое общество, которое на глазах начинает появляться на Западе, которое все больше и больше влияет также и на нашу жизнь, на наши привычки, на наши нравы, на наш образ жизни, особенно на средства массовой информации, на товары, которые мы потребляем, на моды, которые мы принимаем, часто сплошь и рядом некритически, потому что мы же не спрашиваем, почему это модно. Вообще в мире мода бессмысленно говорить, почему эта шляпка модна. Модно и все. В этом есть некий произвол, в этом определенная диктатура своего рода, такого уже сетевого сообщества. Так вот, это сетевое общество на самом деле предлагает изменить фундаментально саму идею отношения иерархии и энтропии. И вот здесь важнейшим является понятие «сеть». Это может быть и агентурная сеть, и торговая сеть, и религиозная сеть, и разведывательная сеть, и сеть информационная сеть, сеть вещания, и сеть, конечно, сеть интернет, одно из наиболее такое воплощение всеобщей сети, не случайно называется World Wide Web, то есть всемирная распространенная на весь мир паутина. И вот эта сеть интернет, но далеко не только одна, также и торговые, и там разведывательные, религиозные, сектантские, политические, террористические сети, все они, по сути дела, функционируют по принципу другому, качественному другому, чем функционировали предыдущие общества. Это очень важно понять нам, поскольку на самом деле, не учитывая наличие самих этих сетей в нашем обществе, они растут как на дрожжах, они все больше и больше дают о себе знать, и постепенно мы оказываемся, мы россияне, русские, жители, граждане России, мы оказываемся элементами, так или иначе, интегрированными в эту сеть. Даже не замечая этого, мы становимся какими-то обладателями каких-то сетевых карт, посетителями каких-то определенных сетевых мест. Мы все пользуемся сетью интернет и мобильной связью, которая там через флешмобы может организовать у нас произвольную форму сети. И часто даже существуют естественные сети. Например, вот современные социологи, которые считают, что сетевое общество — это признак новой модели цивилизации, которую они называют цивилизацией постмодерна, они считают, например, принадлежность к этническому меньшинству тоже сетевым фактором. То есть, по сути дела, ну, подумаешь, какая разница, в современном обществе, в подавляющем большинстве современных обществ, этническая принадлежность человека, кто он является, там, француз, африканец, русский, славянин, еврей, англичанин, не имеет фундаментального значения. Имеет значение гражданство. Если человек гражданин Франции, значит, он уже француз. А кто он по этносу? Араб, африканец или чистокровный житель Франции, или немец, или русский натурализированный. Это на самом деле не важно. Практически во всех странах так. Так вот, этническая принадлежность людей, которая не фиксируется в их правовом статусе, в общем-то, в большинстве стран не указывается в паспорте, она тоже является сетевым признаком. То есть сеть это совершенно особое, уникальное, с одной стороны, очень современное, поскольку речь идет о искусственных сетях, а с другой стороны, очень древнее, наоборот, архаическое, как этнос, как само кровное родство людей, оно является уникальным свойством вот этой эпохи постмодерна. В постмодерне общество становится все более и более сетевыми. И вот здесь происходит самое любопытное, если вы еще меня слушаете и следите за моей мыслью, то обратите внимание, что сеть — это само понятие очень важное. Нам кажется, что мы знаем, что такое сеть. На самом деле, для того, чтобы понять, что такое сеть, надо сделать определенные усилия, потому что обычное представление о сети, оно на самом деле имеет очень технологический характер. Смотрите, мы называем сетью такое сплетение нитей, которые имеют много узлов. По сути дела, настоящая сеть, когда мы ее представляем, мы нигде не видим ее начала и конца, мы не видим ее середины, мы не видим ее верха и не видим ее низа. Вот это очень интересное свойство сети. Все, что организовано таким образом или напоминает это, является сетью. И форма организации в такое сообщество или в такую систему, где нет верха и низа, нет центра и периферии, нет главного и второстепенного, нет магистрального маршрута и, например, такого маргинального маршрута, где одно пересекается с другим по совершенно причудливой логике, которая еще постоянно развивается, постоянно меняется. Вот дойдя до каждого пересечения, представьте себе сеть, например, рыболовную сеть, и двигайтесь по одной из них линий. Вы понимаете, что в каждый момент вы можете пойти направо, налево или продолжить свой путь, например, в том направлении до следующего узла. И вот такие сетевые модели, где маршрут информации, маршрут знания, маршрут человека, маршрут политической линии, политической идеологии, экономических, например, факторов, денег или товаров, может двигаться самым разнообразным образом, почти в хаотическом режиме. Вот это и называется сетью. И вот самое любопытное, что в отличие от традиционных обществ, которые основаны на противостоянии централизированной, рациональной, разумной, такой волевой, подчас жесткой иерархии, противостояния хаотической энтропии, на самом деле сеть — это синтез и того, и другого. Синтез более, то есть в сети больше организованности, больше иерархичности, нежели в чистом, например, хаосе или в чистом небытии, в чистой инерции, но гораздо меньше, конечно, организации и рассудочности, нежели в традиционной системе организации общества, чем в государстве, в науке традиционной, в институтах правовых, в политических, даже в экономических в экономических структурах, фирмах и способах организации производства развитого капитализма. Вот очень интересный момент, что сетевое общество приходит на смену высокоразвитому капиталистическому обществу, которое и так закладывало в свою структуру достаточно большую степень свободы и гибкости в проведении сделок, в организации экономических стратегий, но сетевой капитализм, или как его некоторые называют, турбокапитализм, то есть капитализм толп, таких бродячих, хаотических толп, становится еще более гибким, еще более парадоксальным и еще более непредсказуемым. Можно о сетевом обществе написано сейчас уже довольно много книг, и самое интересное, что, конечно, технологии, например, развитие, есть технологические руководства, как развивать торговые сети, есть руководство для шпионов о том, как создавать диверсионные сети или вербовочные сети. Но на самом деле все больше и больше есть инструкции, там, как организовывать сеть, например, компьютеров в офисе. Мы все время сталкиваемся с этим понятием сеть, но чем больше мы с ним сталкиваемся, тем более фундаментально мы не понимаем его сути. Вот самое важное — это понять, что сетевое общество, которое неминуемо на нас наступает, оно дает свой ответ на проблему, как относится иерархия и энтропия. В сети эти вещи сращены. То есть, на самом деле, сеть — это организация, да, но организация гораздо ближе к хаосу, ближе к свободе, ближе к непредсказуемости, к спонтанности, подчас даже к животному или растительному миру, нежели к механизму, по основанию которого основана рациональная иерархия. И не случайно многие философы, которые исследуют постмодерн, назвали вот эту сетевую организацию общества клубневой организацией. Клубень — это такое удивительное клубневое растение, которое распространяется в основном не как обычные растения, большие и маленькие, то есть дают вверх стебель, а вниз корень. Они распространяются под землей и выпускают иногда почти произвольно в каком-то месте корень, в каком-то месте стебель. Иногда у них бывают стебли без корней, поскольку сам клубень служит им корневищем. Иногда бывают корни, которые идут вниз еще от самого клубня, который распространяется под поверхностью земли еще глубже, но без стебля. Иногда клубневые растения дают стебель и вверх, и вниз. Но всякий раз, когда мы, например, хотим выполоть это растение, мы выпалываем только второстепенные вещи. Сама вот клубневая система, для нас она не видна нашему глазу, и она продолжает распространяться и почти произвольным образом обходя препятствия на своем пути. Вот это клубневый, или как по-ученому, резоматическая форма сетевого сообщества, сетевое общество становится все более и более распространенной и все более и более влиятельной. И в этой сфере сетей, накладывающихся друг на друга, пересекающихся. Мы знаем, что сейчас развивается активно интернет-телевидение, интернет-радио, где вроде бы такая монополия на вещание, как было в традиционном телевидении, становится не такой уж концентрированной, не такой уж централизованной. Почти каждый сам себе телевизор, сам себе диктор, сам себе Эрнст. И хотя пока еще это не так, но в каком-то обозримом будущем развитие сетевых технологий просто позволит транслировать каждому человеку самого себя в режиме там Первого канала. И столько же людей, если им интересно, могут наблюдать за этим человеком. Сейчас уже видеоблоги входят в моду, а уж блоги обычные, где там пишут что-то люди, ведут свои живые дневники, это стало совсем общим местом. Я хочу напомнить, что телефон в нашей студии 742-90-42, 742-90-42 и 956-17-41, 956-17-41. Звоните нам, задавайте вопросы по поводу сетевых обществ, и, в общем, приветствуются гипотезы относительно того, как сетевые модели, какое они имеют отношение к распространению такого оранжевого фашизма в Украине, который перетекает уже и в Россию. Это, конечно, вещи напрямую так как-то не связанные, но я считаю их, поскольку давно задумал провести такую вот беседу относительно сетевого принципа устройства современных обществ, и, к сожалению, это было омрачено событиями, которые мы наблюдаем с тревогой все, наверное, на Украине, как реабилитация неонацистских организаций. В принципе, это тоже свойство постмодерна. Ну, например, в эпоху модерна, в эпоху послевоенную, никому в голову не пришло бы так в какой-то в европейской стране в здравом уме осуществлять такие вещи. Это практически только такие маргинальные экстремистские группировки, небольшие сетевого качества, могли, в принципе, всерьез или даже не всерьез, хотя бы даже в шутку говорить о реабилитации нацистских преступников. Сегодня, увы, в нашем обществе все более и более все приобретает такой игровой характер. Это тоже свойство сети. Обратите внимание, фильмы Квентина Тарантино, в них почти нет сюжета, либо сюжет представляет собой некий абсурдный кич. Там линии пересекаются почти произвольно, какая-то второстепенная сцена, несущая либо никакого смысла, либо немного смысла, растягивается на какое-то огромное кинопространство, и объяснение просто служит, объяснение ее существования может быть просто цитатой из какого-то там голливудского фильма 50-х, 60-х годов. Вот это постоянное такое сетевое, почти случайное, хаотическое, обладающее лишь видимостью рациональности, видимостью сюжета, видимостью логики и видимостью последовательности, нагромождение образов, каждый из них яркий, интересный, привлекающий, такой сочный, привлекающий наше внимание полностью и без остатка, он также точно перетекает на следующем узле вот этого сетевого показа к следующему образу, никак с этим первым не связанному. Просто сетевая модель общества позволяет в значительной степени отказаться от тех иерархических структур, которыми человечество жило, в общем, до последнего момента и по инерции продолжает жить еще, наверное, в большинстве до сих пор, в частности, мораль. Вот что может быть, а что не может быть. Смотрите, как у Тарантино, например, жестокость банализируется, становится ироничной, когда убийство или там какое-то преступление вплетается в некий, как, например, в «Бешеных псах», «Резервуэр Докс» в его фильме. Кстати, вот фильмы Тарантино могут служить иллюстрацией как раз сетевого постмодернистского подхода к сюжету, к кинематографу. И тематика насилия, которая в иерархических обществах всегда была либо прерогативой иерархии, это так называемая легитимация насилия со стороны государства, со стороны власти, со стороны иерархии, либо это было, собственно говоря, преступлением, поскольку если насилие или убийство шло со стороны энтропии, то оно жестким образом каралось, само попадало под насилие государственное. На этом было основано отношение, собственно говоря, иерархии и энтропии. Право на насилие было только у иерархии. В сетевом обществе мы видим, что эта однозначность отношения к насилию повсюду размывается. Мы видим, что маленькая террористическая сеть, например, Аль-Каида, которая совершенно несопоставима ни в каком смысле с американской мировой мощью, наносит именно через сетевые стратегии, через сетевые методы, через сетевые модели и алгоритмы поведения Соединенным Штатам Америки 11 сентября, колоссальный 2001 года, колоссальный удар, сопоставимый просто с военными потерями. И используя подручные элементы, самолеты гражданской авиации, взлом сетей обороны и множество других таких принципов и методологий, которые не являются как бы традиционным способом ведения войны. И вот об этом как раз так и возникла идея сетевых войн. Сетевые войны ведутся подручными способами, и, например, причинение насилия, причинение какого-то ущерба, подчас очень серьезного и глобального, другой стороне, противоположной стороне, наносится с помощью всего того, что находится под рукой. И само насилие становится сетевым. Это очень принципиальный вопрос, поскольку непонятно против кого и ради кого и зачем, например, используют насилие героя Тарантино. По большому счету очень там насилие приобретает такой анекдотический характер. Почему люди убивают друг друга в «Резервуэр Докс» в этом фильме? Совершенно непонятно, и то видимость какой-то сюжета, видимость интриги, которую автор все-таки дает, но на самом деле не столько поясняет, сколько окончательно запутывает нас. Еще вот классическим, конечно, примером такого сетевого отношения к кинематографу и к сюжету является «Твин Пикс» Дэвида Линча, который является признанным таким мастером и классиком постмодернистского кино. И это тоже сеть, причем сеть, которую можно посмотреть с любой стороны, сверху, снизу, она всегда будет сетью. У нас есть звонок. Пожалуйста, Федор, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Федор. Слушаю вас с большим интересом. И скажу вам прямо и честно, завидую вам. Потому что я так быстро мыслить и говорить не могу. Вы просто феноменальный человек. И внешне вы, мне кажется, похожим на Энгельса. А вот по скорости речи на Ленина. Да, ну, благодарю. Вы бывали когда-нибудь в Самаре? В Самаре? Нет. Да. Нет, не бывал в Самаре. Вот я хотел вас пригласить в наш прекрасный город, и вы могли бы выступить с лекциями, это было бы очень здорово. Вы бы вас на ура тут приняли бы, может. Благодарю вас, Федор, да. А у вас есть какой-то вопрос по поводу сетевых стратегий? Мне очень приятно, да, что по поводу сетевых, да. Вот вы знаете, сейчас очень модно стал сетевой маркетинг. Да. Вот мне хотелось бы узнать ваше мнение. Понимаете, вот эта масса объявлений, приглашаются люди, не имеющие, имеющие любое образование, возраст от 18 до 78 лет, заработок 30 тысяч рублей. Вот звонишь туда, спрашиваешь, что за компания, да, и говорят, приходите на презентацию, приходишь, и там начинают тебе вкручивать мозги, спаривать что-то такое. Ты должен платить какой-то вступительный взнос, ты должен сам кому-то спаривать что-то такое, но понимаете, у кого-то это дело идет, и хорошо идет. Вот. У меня, например, такое дело не идет. Вот ваше мнение хотелось бы. Благодарю, Федор. Вот сетевой маркетинг – это одно из применения этого принципа сетевой организации общества, применение его к распространению товаров. Причем, действительно, почему здесь не важно ни пол, ни возраст, ни там профессия? Потому что сеть организуется из подручных материалов. На самом деле, для иерархии чрезвычайно важно, вот смотрите, пол, возраст, профессия, навыки, данные, готовность работы, какое-то умение. Все это свойство иерархической организации, в том числе, например, экономической деятельности или распространения товаров. А вот сетевой маркетинг, это подход, берут вообще кого угодно, на самом деле совершенно нелепых людей, и поскольку речь идет почти о случайном функционировании, оказывается, что какой-нибудь даун или просто алкоголик, или наоборот, там, ребенок, например, или какой-нибудь пожилой человек, инвалид, вдруг смогут продать порошка, никому не нужного, как правило, просроченного, стирального, гораздо больше и лучше, чем даже самый профессиональный специалист по стиральным машинам. И вот эта идея сети, как я говорил, это идея клубня, идея ризомы, она развивается самым неопределенным образом. Вот если набрать 100 просто первых попавшихся людей, вполне возможно, что чем-то их заинтересовать, привлечь, вполне возможно, что из них окажется там несколько вполне пригодных для такого очень эффективного использования. И сеть, она начинает жить своей собственной жизнью. Конечно, большинство таких сетей, которые сейчас создаются на наших глазах, и искусственных, и естественных, я говорю, еще вот надо осмыслить, как сети этнические меньшинства, религиозные меньшинства, секты, и плюс вот эти бесконечные неправительственные организации, то и коммерческие сети, и маркетинговые сети, все они представляют некую такую огромную сетевую структуру, которая постоянно пересекается одна с другим. То есть человек может быть участвовать, разносить, например, чай в маркетинговой сети, быть пользователем каких-то сетевых там ресурсов, быть членом сети интернет, одновременно быть членом какой-то неправительственной организации. Ну и в конечном итоге он может быть с таким же успехом членом разведывательной сети. Вот манипуляция этими сетями, управление почти хаотической системой сетевой, является высшей формой управления современным обществом. И вот эти сети, они легко проходят границы, преодолевают юридические, экономические преграды и начинают въедаться в нашу жизнь, в нашу практику, становиться для нас чем-то совершенно необходимым. И постепенно мы из обычных людей, или как мы считаем, привычно относимся к себе, из людей иерархических, со своим отношением к насилию, к праву, к возможному, к невозможному, к морали, мы превращаемся в сегменты такой вот глобальной паутины, и сквозь нас можно пропускать любые вещи, ну, как положительные в качестве, например, деньги или информацию, так и совершенно отрицательные, как темные импульсы, побуждения к каким-то совершению вещей, которые нам самим бы, если бы мы сохранили нашу цельность, никогда в жизни в голову не пришлось сделать. Я думаю, что сеть таит в себе колоссальную угрозу, и думаю, что мы как-нибудь вернемся к теме сетевого общества и постмодерна еще раз. Всего доброго. Слушайте Ventures. С вами был Александр Дугин. В субботу в 10 вечера. Компетентный анализ самых последних новостей и вечные вопросы русской истории. Русская вещь. На русской службе новостей.